Она казалась ему раскаленной, горячей. Руки огненные. Может, от того, что на улице сильно похолодало, так казалось? Или у нее температура? Боголюбов оторвал ее от себя и посмотрел в лицо. Она уже не хохотала, а просто улыбалась ему давней, совсем позабытой улыбкой. Радостной, искренней, девчачьей. Как будто он единственное на свете, чему вообще стоит улыбаться. Как будто ничего не случилось, у них все впереди, а вокруг мир огромный и прекрасный. — Ты есть, и ты здесь, Андрей, — сказала Лера. — Ох, какое счастье! — Я есть, — подтвердил он, немного растерявшись. Тут с крыльца закричали. — Андрей Ильич, Лера, сколько ждать-то? Лера нашарила его руку и повела по дорожке, залитой стеклянным светом, полоумной весенней луны, и так за руку втащила в дом. — К столу! — неестественно бодро вскричал Саша Иванушкин, выглянув из кухни. — Перекусим на сон грядущий! Боголюбов отцепил от себя Леру, вошел, двинул стул и утвердился на нем, закинув ногу на ногу. — Андрюх, прости! — пробормотала Юлька. Боголюбов старательно отводил от нее глаза. — Я не виновата! Я сразу не догадалась, что он... сумасшедший, а потом было поздно. — Что в июле в самом деле? — вмешался Саша, и Боголюбов на него взглянул. Поверх клетчатой рубахи на нем был захватанный передник с вытертыми ромашками. Где он его взял? Андрей Ильич этого передника раньше на своей кухне не видел. В руке деревянная лопатка. — Никто ни в чем не виноват, вы-то уж вообще. Все хорошо, что хорошо кончается. Вы колбасу жареную любите? Я очень люблю жареную колбасу. — Где у тебя выпивка? — это Лера спросила. Боголюбов мотнул головой неопределенно, и Лера не стала переспрашивать, поднялась и вышла. — Он хотел меня убить. Он об меня сигареты тушил, — продолжала бормотать Юлька. Боголюбов рассматривал тарелку с копинского фарфора. — Я раньше только в кино видела. Ненормальных. Я не знала, как мне быть, Андрей. Я только знала, что он меня обязательно убьет, и я никак не могу его остановить. Он все равно... — Достаточно. Вдруг резко перебил незнакомый голос. Боголюбов оторвался от созерцания скопинского узора. И Лера замерла в дверях с бутылкой в руках. Андрей Ильич честно оглянулся по сторонам в поисках говорившего. В старой директорской кухне были они четверо, а больше никого не было. Саша Иванушкин, вооруженный деревянной лопаткой, присел перед Юлькой на корточке и сказал незнакомым голосом довольно резко: «Я никому не позволю вас убить». Это понятно? Боголюбов как будто увидел со стороны. Тесная кухня с черными провалами незашторенных окошек. Да историческая плита со сковородой. Его собственная сестра в нелепой меховой жилетке, на щеках потеки. Его собственная бывшая жена, изо всех сил прижимающая к себе бутылку. Он сам на стуле в нелепой воинственной позе. И Саша Иванушкин с деревянной лопаткой. — Никому и никогда я не позволю вас убить, — повторил Саша, снизу вверх глядя Юльке в лицо. — Это окончательно и бесповоротно. Она некоторое время рассматривала его, а потом медленно кивнула и выговорила. — Я поняла. — Вот и хорошо, — заключил Саша. — Вы любите жареную колбасу? — Я колбасы нажарил и макароны сварил. В два счета он разложил на тарелке колбасу и стал сливать воду из кастрюли. Пар бил ему в лицо, он морщился и отворачивался. — Тушенка есть, — сказал Боголюбов, которого вдруг отпустило. — Может, с тушенкой? Я ее в армии объелся. — Ну, если хочешь, давай. Обещали уху, а вместо нее макароны с тушенкой. И так всю жизнь. — А вы рыбы на уху наловили? — спросила Юлька, как будто ничего не случилось. Как будто они просто ужинают после рыбалки. Взяла с тарелки кусок колбасы и отправила в рот. Потом вытерла пальцем меховую жилетку, потянулась и крепко взяла Сашу за руку. Большим пальцем он погладил ее запястье. Утешил. «Рыба в холодильнике. Модест Петрович пристроил», — сказал он весело. «Андрей, разложи еду. Видишь, я занят». «И я сама». Лера перехватила у него лопатку. «Жил-был у бабушки», — задумчиво проговорил Боголюбов. «Серенький козлик». И разлил по граненым стаканам водку. Вся компания как будто только этого и ждала. Моментально расхватали стаканы и синхронно опрокинули. Юлька все не отпускала Сашу. Он тоже не особенно вырывался. — Значит так, — начал Андрей Ильич, поедая макароны. — Про мальчика из хорошей семьи вы нам после все в подробностях расскажете, чтобы мы были готовы и во всеоружии. Юль, я тебе завтра голову отверну, поняла? — Поняла. — А где моя собака, никто не знает. — Как вы догадались собаку прислать? И откуда Ефросинья взялась? — Мы кричали, но никого. Собака лаяла. Я думала, он ее убил. Мы ее не присылали. Я из окна увидела какую-то тетку в черном. Стала кричать, но там окна не открываются. А потом она ушла, и мы думали, все. Хором затянули они. Боголюбов переглянулся с Иванушкиным. — Хорошо, а сейчас Ефросинья куда девалась? Саша вдруг усмехнулся и свободной рукой почесал в затылке. — Божий человек, куда хочет, туда и идет. — Кто она такая? Саша пожал плечами и спросил, в каком смысле. — То есть ты не знаешь? — Честно, не знаю, Андрей. — Зачем ты мне все время врал? Лера взглянула на него с изумлением, а Юлька, кажется, с осуждением. Боголюбов то и дело косился на ее руку внутри Сашиной ладони. — А как ты себе представляешь? — спросил Саша, пожалуй, весело. — Что я должен был тебе сказать? — Правду, — буркнул Андрей Ильич и опять покосился. — Вот вам, девушки, пример так называемого вранья. Человек тебе в лицо врет, каждый день врет, и ничего. Главное, я знаю, что он врет, и ничего не могу поделать. — Кто врет? — осторожно спросила Лера. — Я, — отозвался Саша. — Не волнуйтесь, Лера. Между прочим, я был уверен, что ты сообразишь, и даже прикидывал, что в этом случае буду делать. — Да я-то сообразил, а ты-то... — Кто кому врет? — вдруг вступила Юлька. — Ты, Саш, положи мне еще. Очень есть хочется. — Ты выпей, — сказала Лера. — Вот прямо залпом можешь? — Я уже выпила залпом. — Еще надо. Мало выпила. — И что ты собирался делать, когда я соображу? Саша серьезно посмотрел на Боголюбова. — Поговорить с тобой. — Раньше надо было говорить, — отрезал Боголюбов, который прожил сегодняшний день очень трудно и путанно. Вот, девушки, перед вами человек обыкновенный, средний, так сказать, человек. Работник музея, в должности заместителя директора состоит. — Мы знаем. Юлька улыбнулась Саше, и он улыбнулся ей. Кажется, боголюбовское бешенство его развлекало. — Он мой заместитель. Носит клетчатые рубахи и башмаки на толстой подошве. Застегнут всегда на все пуговицы до единой. Образцовый служащий. Юлька посмотрела на Сашины пуговицы. При этом картину некоего художника в экспозиции повесил вверх ногами, чего просто не может быть, если человек имеет хоть какое-то представление об искусстве. «Пивчика, да», — подтвердил Саша. «Это раз. Рукава у него всегда натянуты на запястье, так, чтобы не было видно часов, а часы у него приметные. Я однажды спросил, сколько времени, он посмотрел машинально». «Это два», — согласился Саша. «Часы?» — заинтересовалась Юлька. «Какие у тебя часы?» Саша Иванушкин высвободил руку и расстегнул манжету. Юлька завернула манжету и посмотрела. — Обыкновенные часы, — сказала она. — Военные какие-то, да? А здесь татуировка? И она задрала рукав повыше. — На самом деле не только часы, — сказал Саша Иванушкин и прикрыл татуировку. — Но еще, видишь, татуировка. Ну, все равно будем считать два. — Еще что? — Деньги, — сказал Андрей Ильич. Я тебя в магазин послал, когда собаку мыли. Сказал, возьми деньги у меня в джинсах. Ты пошел и взял. Сколько ты взял, помнишь? Саша смотрел на него. 500 рублей ты взял. Там одна бумажка и была. А чек из магазина в пакете остался. На 2227 рублей. И ты ничего мне не сказал. Вообще об этом забыл. Неплохо для музейного работника из провинции, да? Ну, три, согласился Саша. И Володя Толстой. — заключил Боголюбов. — Это и 4, и 5, и 6, и 8. — При чем тут Ясная Поляна? — спросила Лера. — Мой заместитель, вот этот самый, утверждал, что раньше работал в Ясной Поляне. Проверить это проще простого. Позвонить Володе Толстому. — И что, ты позвонил? — Боголюбов кивнул. — И что? — спросила Юлька довольно равнодушно. — Он там не работал? Она вообще слушала брата, как слушают радиопостановку. Немного рассеянно, вполуха. Какая разница, что именно передают? Бухтит и ладно. Володя сказал, что его попросили дать рекомендации человеку по фамилии Иванушкин, по имени Александр Игоревич. Подписать справку, что он работал в Ясной Поляне. Володь подписал. Хотя сам этого Иванушкина в глаза никогда не видел. «Конечно, не видел», — пробормотал Саша. «Я там был в последний раз на экскурсии, в 8-м классе. Вряд ли директор с тех пор меня запомнил». «Ну, кто ты такой? Офицер госбезопасности, что ли? Секретная служба Ее Величества?» Саша посмотрел на Боголюбова с сочувствием и кивнул. «Как? Ну, так и есть». «Да ну тебя к шутам!» — рассердился Боголюбов. Некоторое время посидели молча. Юлька ела макароны и чавкала. «Не чавкай!» — велел Боголюбов. За плитой завозился сверчок, затрещал, затих и снова принялся трещать. Уютно, совсем по-деревенски. «Господи, как я боялась!» — вдруг сказала Юлька. «Как боялась! Он бы меня убил! Он несколько раз уже начинал меня убивать!» «Пойдем, я тебя спать положу», — предложила Лера. «Сейчас снотворного выпьешь и поспишь». «Я не пойду, я не могу спать. Я теперь никогда не смогу спать». «Ничего-ничего, не надо спать, Юля. Вы просто так полежите, а потом опять к нам придете. День у вас нелегкий». Когда они вышли, и плед, в который Юлька была завернута поверх меховой жилетки, уволокся по полу за угол, Боголюбов посмотрел на Сашу. «Ну что?» На аукционе в Москве была продана некая картина. Обыкновенная картина, раритет, конечно, но ничего сверхъестественного. Документы на нее в идеальном порядке и продали ее в полном соответствии с законом, на вывоз. Никто ничего и не заподозрил бы. Но на таможне дядька есть, Шата Георгиевич Кардава. Так вот этот Шата Георгиевич, он еще при советской власти служил, как только на нее взглянул, сразу арест наложил, на экспертизу отправил и нас вызвал. Шата Георгиевич — это, знаешь, не пень в погонах, а рентген. Человек-рентген. И что рентген? А рентген показал, что под пейзажиком неизвестного художника с прудиком и избенкой на переднем плане портрет княгини Путятиной, работы Рокотова. Так. И эдак, — подхватил Саша. Стали разбираться. Оказалось, что картина Рокотова отсюда, из нашего музея. Числится как утраченная во время войны. За 70 лет без малого нигде не всплывало, сведений никаких о ней не было, ни из частных коллекций, ни из музеев. «Во время войны», — фыркнул Боголюбов. «Столько лет прошло, мало ли где этот самый Рокотов мог пролежать или на какой стене провисеть. При чем тут музей?» «Да как раз при том, что за столько лет о нем никаких сведений не было. Последнее место, где портрет, так сказать, легально находился, и был наш музей. Начинать искать нужно только отсюда. Больше неоткуда». «И ты начал?» Саша кивнул. «Искать?» Саша опять кивнул. «А что искать-то? Следы Рокотова?» «Ну, хоть что-нибудь. Когда картина была утрачена? Как именно? Искали ее, нет ли? Сколько вообще картин тогда пропало и каких? Куда она потом девалась? Картина же куда-то девалась. Несколько десятилетий она где-то была, и заметь, она сохранилась в приличном состоянии, я бы даже сказал, в превосходном. То есть никаких чердаков, сараев и погребов. Она где-то хранилась, и очень грамотно хранилась». «И ты устроился в музей?» «Меня устроили в музей», — поправил Иванушкин. Владимир Ильич Толстой помог, спасибо ему. «Но, честно говоря, никуда особенно я не продвинулся, Андрей. Анна свои секреты стерегла на совесть». «Ну, хоть какие-нибудь сведения?» Саша пожал плечами. «Ну, вот тебе сведения. У Дмитрия Саутина здесь, в Переславле, два ювелирных магазина. «Краса России» и «Лунный свет», соответственно. Ювелирные магазины — штука непростая, а наоборот, довольно хитрая. Большинство тех, кто их содержит, известны, сосчитаны. Некоторые даже дактилоскопированы в далеком криминальном прошлом. Боголюбов присвистнул. Анна Львовна помогала в оформлении обоих. Витрину украшал, по-моему, даже на открытии присутствовала. Ибо вышеназванный господин Саутин прикупил их не слишком давно, года 3-4 назад, да еще оба сразу. Тут же возникает вопрос, заметь, вполне резонный. А откуда у господина Саутина взялись деньги на ювелирные магазины, причем сразу на два? Он средней руки купчик. В торговом центре у него несколько павильонов. Готовое женское платье, так сказать, возит, разумеется, из Китая по дешевке. Машины продает подержанные. Когда в город со стороны Москвы въезжал, видел шикарную вывеску «Автосалон люкс премиум класса»? Боголюбов помотал головой отрицательно. Не видел он автосалона премиум класса. Тоже его, Саутинский. Это все понятно и ясно, откуда взялось. А ювелирными магазинами он на какие шиши обзавелся? на прибыль от женского готового платья из Китая. И заметь, магазины вполне и полноценно ювелирные. Не палехские шкатулки и не скопинские тарелки, а топазы и алмазы. Мы проверяем потихоньку, но дело пока не с места. Интересно, ювелирный магазин в Переславле — что, очень доходное дело? Шкатулки и тарелки хоть туристов интересуют, а алмазы с топазами кто станет покупать? Саша пожал плечами, встал, налил воды в чайник, чиркнул спичкой. Дела у Анны с Саутиным, безусловно, были, но меня к ним не допускали. Он приезжал почти каждый день. В музей или к ней домой. Они разговаривали подолгу. Кто там перед кем отчитывался, что обсуждали, я так и не понял. А Спиранский? И Спиранский при них. Нет, с виду все благополучно и пристойно, не подкопаешься. Провинциальная интеллигенция, такая трогательная, дружная компания старой закалки. И при них молодой бизнесмен помогает, чем может. А на самом деле не очень понятно. Не очень, согласился Боголюбов задумчиво. Чайник на плите сопнул носом, примериваясь, примолк и зашумел ровно, успокоительно. Андрей Ильич зевнул, не разжимая челюстей. Что было в зеленой папке у Анны в кабинете? Я не знаю, правда. В кабинете у нее никто без особого приглашения даже сесть не смел. По верхам я смотрел, но без толку. Что значит без толку? Ничего предусудительного, значит. Хозяйственные бумажки, текучка. Фанера листовая. Поддержал Боголюбов задумчиво. А про папашу знаменитого писателя Спиранского что известно? Андрей, я в художниках, честно, мало понимаю. Пивчика вверх ногами повесил, вернул Андрей Ильич с удовольствием. Какая-то тут сложная комбинация, но концов найти пока не могу. А у меня тоже сроки, отчеты, начальство. И Саша Иванушкин махнул рукой. Ты б часы поменял, секретный агент. Да ладно. Ты один такой наблюдательный оказался. На них никто и внимания не обращал. Это же не Картье в пуд весом. Обыкновенные офицерские часы. Да и я не шпион в посольстве. Зачем ты выбросил из кувшина цветы? Какие цветы? Из какого кувшина? И они посмотрели друг на друга. Ну, как хочешь, помолчав, сказал Андрей Ильич. Где все-таки моя собака, а? И что мы будем делать с этим... Юлькиным кавалером. Я подумаю. В управление надо звонить, ребят просить. Ну, посмотрим. А то ведь проведут беседу богоспасительную, да и отпустят на все четыре. А его урода... Тут Саша Иванушкин витиевато и развесисто выматерился. А потом почему-то добавил. Пардон. Ничего, устало сказала вошедшая Лера. Чайник вскипел? Ты хочешь чаю? Не знаю, чего я хочу. Шла бы ты тоже спать. Лера покивала, заваривая чай. Боголюбов потер лицо. Оно было какое-то чужое, слишком большое, сухое и колючее. И вышел на крыльцо. Было очень холодно и очень светло. Странно светло. Луна висела над голыми макушками старых яблоней, где-то журчала вода. — Мотя! — позвал Боголюбов и прислушался. — Мотя, Мотя! Со стороны забора зашуршало, зашевелилось. На дорожке появилась Мотя. Хвост вопросительно вилял. «Ты карагулишь, что ли?» «Отбой всем службам. Спать пора». «Как же отбой?» — недоуменно сказала Мотя и оглянулась по сторонам. «Когда кругом враги. На силу отбились». «Я вместо тебя покараулю», — сказал Боголюбов. Мотя подошла, и он почесал ей голову. «Ты мне скажи, как ты нас в лесу нашла? Или это Ефросинья нашла? И куда она потом делась?» И откуда знала, где искать? Он помолчал, поглаживая собаку. И что вообще за чертовщина здесь творится?